Реформаторские движения в Германии, лютеранство под заголовок. Всеобщее недовольство римской церковью и стремление к ее преобразованию, проявившееся в западно-христианском мире в XIV и XV веках, разрешились в начале XVI века так называемой реформацией. Началась она в Германии. Во главе реформаторского движения выступил августинский монах Мартин Лютер, сделавшийся потом основателем нового религиозного общества на Западе. Лютер происходил от бедных родителей из низшего сословия. Родился он в 1483 году. Образование получил в Эрфуртском университете. Будучи религиозно настроенным и ревностным католиком, он в 1505 году поступил в августинский монастырь в Эрфурте и вел аскетическую жизнь. Занялся он изучением Святого Писания, сочинений Августина и средневековых мистиков. В 1507 году он стал священником, а в 1508 году перешел в Виттенберг, где занял должность профессора университета. В 1510 году Лютер совершил путешествие в Рим по делам ордена. Распущенная жизнь папского двора при Льве X, неверие и богохульство в среде иерархии, с которыми он там познакомился, произвели переворот в его убеждениях. Лютер, проникнутый сознанием своей греховности, стремился достигнуть оправдания перед Богом при посредстве церкви и предлагаемых ею средств, между прочим, подвигов самоотречения. Теперь же он стал думать, что церковь и иерархия, виденные им в Риме, не могут дать оправдания человеку. Под влиянием сочинений Августина и мистиков он утвердился в мнении, что только личное общение с Искупителем, только одна вера оправдывает. В 1517 году папа Лев X, нуждаясь в деньгах для поддержания роскошной жизни, прибегнул к продаже индульгенции. Один из агентов майнского архиепископа, доминиканец Тецель, появился в Виттенберге и начал продавать индульгенции в лавке, как рыночный торговец. Лютер возмутился таким кощунством над отпущением грехов и составил 95 тезисов против индульгенции, учения о сверхдолжных делах и чистилище. По обычаю того времени, он выставил тезисы в церкви Виттенбергского замка и вызвал Тецеля на состязание. Тецель и выступившие на его сторону доминиканцы вызов приняли. Тезисы Лютера и полемика привлекли всеобщее внимание и в других городах Германии. Сочувствовали Лютеру. На его сторону стал саксонский курфюрст Фридрих Мудрый. Папа сначала смотрел на столкновение Лютера с доминиканцами как на обыкновенный, хотя и неприятный для него спор между монашескими орденами, и пожелал только прекращения его. Страница 14. В 1518 году он потребовал Лютера в Рим, когда же курфюрст и Виттенбергский университет просили разобрать дело на месте, то поручил уладить дело кардиналу Каэтану. Последний, прибыв в Аугсбург, принял сторону противников Лютера и высокомерно требовал от него отказа от своих мнений. Лютер не согласился. Другой папский уполномоченный, Карл Мильтиц, поступил иначе. Он наказал Тецеля, дав понять Лютеру, что принимает его сторону. Затем он убедил его написать письмо папе с изъявлением покорности, что тот и исполнил, обещав не поднимать споров, если противники его будут поступать так же. Между тем, в 1519 году профессор Ингольштадтского университета Иоанн Эк вступил в публичный диспут сначала с одним из учеников Лютера, а потом с ним самим. К спорным вопросам теперь присоединился вопрос о главенстве папы. Спорившие остались при своем мнении, но сочувствие после этого к Лютеру увеличилось в Германии. К нему присоединился другой виттенбергский профессор Филипп Меланхтон, знаток еврейского и греческого языков, принимавший потом в реформации такое же деятельное участие, как и Лютер. Все свободомыслящие люди Германии, гуманисты, были также на стороне Лютера. Сам Лютер после диспута сделался смелее и решительно пошел по пути реформации, не входя ни в какие сделки с папством. В 1520 году он обнародовал воззвание к императорскому величеству и христианскому рыцарству немецкой нации, в котором приглашал всех отвергнуть папское иго. Воззвание разошлось по всей Германии и произвело сильное впечатление. Латинские богословы представили папе Льву X, что споры, возбужденные Лютером, угрожают большой опасностью церкви. Это заставило папу поступить резче. В В 1520 году он издал буллу, в которой подвергал Лютера отлучению как еретика, а сочинение его осуждал на сожжение. Булла не произвела ожидаемого действия, только в некоторых германских городах сочинения Лютера были сожжены. Лютер ответил апелляцию ко Всеобщему собору и сочинением против буллы Антихриста. Самую буллу Лютер сжег публично в 1520 году. Папа проклял его как нераскаянного еретика и просил новоизбранного германского императора Карла V 1519-56 годы подвергнуть его изгнанию. Карл склонялся к этому, но по желанию германских князей решил рассмотреть дело Лютера на императорском сейме в Вормсе в 1521 году. На сейм прибыли папские легаты, собралось также много приверженцев реформы, в числе которых видное место занимал курфюрст саксонский Фридрих Мудрый. По настоянию последних на сейм был приглашен для объяснений и Лютер, хотя легаты возражали, указывая на его отлучение от церкви. Страница 15. Лютеру в одном из заседаний показали его сочинения и предложили отказаться от них. Он остался непреклонным, высказав свою защиту, что тогда только откажется от своих мнений, когда его опровергнут на основании Святого Писания и ясными доводами. После этого сейм отпустил Лютера, не вынеся никакого решения против него. Только под конец заседаний, когда многие из приверженцев реформатора уехали из Вормса, император, желавший по политическим соображениям поддерживать хорошие отношения с папой, провел постановление, которым Лютер и его последователи за свою ересь лишались покровительства законов и осуждались на изгнание. Курфюрст саксонский предвидел, что император будет против Лютера, и потому еще ранее распорядился скрыть его в уединенном замке в Вартбурге. Впрочем, в Германии никто и не заботился о выполнении Вормского постановления. В Вартбурге Лютер занимался главным образом переводом Библии на немецкий язык. В то время как Лютер находился в уединении, реформаторское движение в Виттенберге продолжалось при участии Меланхтона. Произошел полный разрыв с римской церковью, отменено было служение частных обеден, священники начали вступать в брак, монахи оставляли монастыри и тому подобное. Некоторые из горячих последователей Лютера, например, Карлштадт, свое противодействие довели до того, что насильно останавливали богослужение, выбрасывали из церкви иконы и так далее. В городке Цвикау появились так называемые цвикауские пророки, перешедшие потом в Виттенберг, которые во имя непосредственных откровений проповедовали неспровержение всех церковных и гражданских порядков. Лютер, узнав об этом, поспешил возвратиться в Виттенберг и своими проповедями против крайних, но прямых последователей его реформ успел утешить волнение, по крайней мере, в Виттенберге. В других же местностях Германии религиозное брожение все-таки продолжалось и приняло характер политический, вызвав крупное движение крестьянской войны. Германский император занят был войной с французами, германские князья, сами недовольные римской церковью и папой, сочувствовали церковным нововведениям. Папские легаты потеряли всякий авторитет в Германии и на их заявления не обращали внимания. Лютер и Меланхтон беспрепятственно распространяли новые взгляды, уясняли основы учения, утверждая дело реформации. В 1521 году Меланхтон обнародовал свое сочинение, в котором ясно и просто изложил новое вероучение. В 1522 году Лютер издал для всеобщего употребления свой перевод Нового Завета. Новое вероучение напоминало во многом мнение предшественников реформации, особенно Виклифа, и составляло полную противоположность католичеству. Страница 16. Лютер, отвергая заблуждение, неправильности и злоупотребление католичества, отверг в нем и все истинное. Лютер, приняв за основное положение, что человек своими собственными силами не может достигнуть оправдания и спасения, и что он оправдывается и спасается одною только верою в Искупителя, который есть дар Божий, и личным общением с ним, отверг все посредствующие в деле спасения, церковь, иерархию и таинство. Церковь, по его учению, не сокровищница благодатных даров, а общество одинаково верующих во Христа. Иерархическое служение, утверждал он, излишне, так как каждый сам непосредственно совершает свое спасение. Священство принадлежит всем верующим. Вследствие этого иерархию у него заменили простые должностные лица, учителя, проповедники, надзиратели за ними, так называемые суперинтенденты, а также гражданские власти, которым он предоставил высшее управление. Что касается таинств, то Лютер смотрел на них или как на символы, или как на благочестивые обычаи. Таинство причащения Лютер допускал, считая, что в нем пребывает Христос, не объясняя этого пребывания и отвергая пресуществление. Лютер отверг и небесных посредников, почитание святых, их мощей и поклонение иконам. Отверг он святое предание, признавая одно святое писание, он предоставил толкование его и понимание лично каждому верующему. Лютер основал новое религиозное общество, получившее от его имени название «лютеранского».